Ах, это нужная агрессия! Давайте вспомним упражнение цели. Случалось ли так, что ваши цели совпадали с целями других людей? И когда эти люди оказывались рядом, что вы чувствовали? Ну, если вы ходили из точки в точку, можете сделать это упражнение и повторить его вместе с друзьями. И вы не договариваетесь, кто куда идет, просто каждый ходит. Но в какой-то момент может оказаться, что вы одновременно приходите к одной точке, или вы только туда собрались, а там уже кто-то стоит. Вот, мне важно вот это ощущение, чтобы вы его поймали, потому что очень часто, например, на уровне эмоций это может быть или разочарование, или это раздражение, или шерсть дыбом, вот это такое ощущение, прям шерсть дыбом. Да-да-да, между прочим, это не метафора, рудиментарная вот эта вот шерсть, это мурашки. В янском мире это частое инстинктивное проявление. Эта реакция берет начало, естественно, опять же, на уровне подкорки, и есть такая наука этология, направление психологии, которое изучает человека как животное. И вот академик Павлов, например, он в этом вопросе нас очень много просвещал. Он изучал, напоминаю, человека как биологическое животное. И если вам будет интересно, почитайте, у него очень много исследований на эту тему. Ну ладно, история Павлова вообще не про собак, а ровно про человека. Это ему было гораздо важнее. И вот с точки зрения психологии, а Павлов считается первым русским психологом, если вам интересно, хотя он занимался физиологией, но он считается первым русским психологом. Вот Павлов изучал человека и много говорил о таком понятии, как свой-чужой. Павлов говорил о том, что человек — это стайное животное, и автоматически на уровне подкорки человек автоматически все время так вот сканирует пространство на предмет свой-чужой, свой-чужой, свой-чужой, свой-чужой, постоянно. То есть это делается в автоматическом режиме. Примерно так, как сотовый телефон находит сотовые вышки, да, рядом. Или когда вы попадаете в зону разных Wi-Fi и начинаете, телефон опять же, начинает подключаться, да, сканировать разные источники Wi-Fi. Вот примерно так мы существуем, как люди. На уровне биологической программы. Конечно же, это не отслеживаю никогда. Нам кажется, что это вообще не так важно. Но мы же современные, интеллигентные, высокоинтеллектуальные люди. Все из себя воспитанные такие, иногда с тремя высшими образованиями. Угу. Но при этом наше внутреннее животное, оно живет в нас своей жизнью. И оно гораздо сильнее человека разумного, потому что работает в разы быстрее. Напоминаю. Сейчас. Хватит теории, сейчас примеры. Примеры, буду вас грузить примерами, пожалуйста. Вот представьте себе, в столовой перед вами влез человек без очереди. Или за ваш столик вдруг ввалилась шумная компания, хотя вы пришли раньше. А потом кто-то из них случайно взял ваш компот. Ну, случайно. Да это такая ерунда, господи. Компоту этому цена 70 рублей, я вас умоляю. А то 30 вообще. Ну, о чем это? Ну, какая ерунда? Но на нервы действует! Еще как, сука, действует на нервы. Или вот вы себе приходите с обеда в отдел, а вам говорят, что двоих подчиненных у вас, ну, быстренько тут забрали на социальный проект всего-то на 3 дня. Без согласования с вами. Ну, ладно, вы держитесь, у вас все хорошо. Это же не важно. Ради компании надо, все понятно. Что там правая рука стучит по столу? Ничего-ничего. А потом коллега, кстати, знаете, заходит и берет у вас степлер и забывает вернуть. А внутри уже клокочет, и уже правая рука прям хорошо так стучит уже, да, по столу. Но вы, конечно же, не обращаете на это внимания, это же все мелочи, господи. Что, из-за какого-то несчастного степлера в драку кидаться? Ну нет, конечно, мы же воспитанные люди все, да? И вот вы приходите домой. И прямо с порога страшным диким голосом начинаете орать. «Где ваша мать, тапочки мои? Вашу мать, тапочки где? Почему их нет на месте? Я сколько раз буду говорить? Хоть кто-то меня в этом доме будет уважать вообще или нет?» Описавшиеся домашние слегка в шоке. А это что было сейчас? Ну, тапочки-то твои вот. Я их просто на полку поставила или поставил, ну, чтобы о них не спотыкаться. А что-то такого случилось у тебя? А ты ведь, сука, даже объяснить не можешь, что у тебя такого случилось. Потому что если ты объяснишь, что у тебя просто взяли степлер или компот, тебя точно не поймет никто, правда. Ну, правда. И именно близким, кстати, чаще всего и прилетает. Ну, потому что все накопленное за день дерьмо люди, конечно же, несут домой по одной простой причине. Потому что они не осознают ни хрена вообще, что с ними происходит. Потому что их тело находится вне их контроля, вне сознания. Поэтому что там в теле, какая фигня, какие там мурашки, какая там шерсть дыбом, что кто накопил. Вот именно за этим мы с вами возвращаемся к этому моменту. Напоминаю, осознанность и эмоциональный интеллект – наше все. Да, в обществе считается, что агрессия – это типа плохо. А поскольку Ян – носитель агрессии, то и Ян – типа это плохо. Очень во многом, кстати, в нашей культуре Ян – это теневая история. Конечно, плохо, когда нет осознания, что с чем связано, и вот это вот так совпало, да, и какие последствия рождают определенные действия. Конечно, плохо. Потому что на самом деле в нас есть точнейший прибор, точнейший, который очень четко все определяет. Ну просто мы им не пользуемся. Мы забиваем микроскопом гвозди или нам запретили вообще им пользоваться, мы его отстегнули, и он стоит где-то пылиться в углу. Но продолжает свою измерительную работу. Как только Ян достигает цели, у него появляется очень важное слово. Мое! Помните, что дети говорят «моё», это «моё», «моё». Да, это понятие «моя территория», это понятие «мои границы». Понятие «моя территория» — это как раз то, чем собаки и кошки занимаются, помечая и перепомечая местность вокруг себя, да, довольно понятным способом. Одно из первых правил социального взаимодействия с ближним, которому нас учат несколько поколений с раннего детства — надо делиться. Слышали такое, да? Угу. Ребенок, напоминаю, влезает в костюм, потому что всегда хочет быть хорошим, всегда хочет быть угодным своей стае. Он понимает, что он в небезопасности, ему нужно быть правильным. Поэтому он довольно легко начинает со всеми делиться, но тогда в нем зарождается конфликт с внутренним животным. Чем раньше человека приучают, что своими игрушечками надо делиться, тем сильнее он отдаляется от внутренних природных инстинктов. Современным нашим соотечественникам взрослым бывает довольно трудно донести идею, что любовь к себе проявляется еще и в четком понимании, что есть мое, и в способности довольно легко и убедительно сообщить об этом окружающим. Может быть, вы видели в интернете такой ролик, если нет, найдите его по ключевым словам «Иди в свои игрушечки играй» или «Я жадина». Маленькая девочка, не знаю, сколько ей там лет, 4 или 5, когда ей говорят: «Машенька поделится своими игрушечками, когда приедет Андрюшенька?» Она говорит: «Нет, не поделишься, я жадина. Пусть свои игрушечки играют». Говорит: «Ты же хорошая». Говорит: «Нет, я жадина». «Ну ты же поделишься». «Нет, не поделишься». И это удивительное состояние. Найдите этот ролик, девочка очаровательна совершенно, потому что она ведет себя совершенно естественно. Возможно, Андрюшенька сможет заинтересовать ее в том, чтобы как-то поменяться. Но вот это вот изначально, что ты надо делиться, чего это вдруг-то? Это совершенно не животное, не янское чувство, если это мое. Иногда бывает, что вот это вот, когда вот это вот то, что я вам показывала, вот эта истерика, когда вот эта вся история, да, это состояние, когда человек уже далек от внутренней гармонии, потому что скопившийся кортизол, вот этот гормон, как раз на тему вырабатывается, который на тему защиты границ, он начинает проситься наружу. И он либо получает выход наружу, да, либо с той же силой начинает расфигачивать все внутри. Поймите, он уже выработался, нельзя его остановить. И вот эта попытка удержать это внутри, не дай бог не показать там ни сном, ни духом. Конечно, там два раза поорал, стыдно стало, все, не буду больше орать. Поэтому чего делаю? Начинаю ногтями там расковыривать себя. Или там случайно, автоагрессия это называется, ногой стукаюсь об угол. Или еще что-нибудь интересное. Мне доводилось общаться с людьми, которые подобными сдерживаниями, они себе, например, заработали рак, простите, честное слово, прямо рак или язву. Еще куча прекрасных подобных заболеваний есть, потому что сила Яна очень велика, ему все равно, он не может этого не делать. Но это от вас зависит, выпускать это наружу или расфигачивать себя внутри. Потому что снаружи эти люди были прекрасные, абсолютно бесконфликтные, милейшие и всем удобные. Энергия создана природой, она не может не вырабатываться. И если другого выхода нет, она идет внутрь. Ну, смотрите, товарищи, я вас призываю к чему? Напоминаю, у нас висит большими буквами в пространстве слово «адекватность», да? Висит? Если нет, немедленно повесьте на место. Адекватность. Поэтому наша задача – все вернуть на свои места. Я внутри себя инженер. Мне нравится, когда все понятно, структурно, причинно-следственные связи на месте, и все по полочкам. Ну, такая я зануда, я от вас не отстану, да. Давайте вернем все на свои места, и я вам скажу одну очень важную вещь. Да, агрессия – это янское чувство, я не спорю. Второе. Агрессия – это не единственное янское чувство. Ян гораздо больше, чем агрессия. Мы только что с вами выясняли, что ян – это любовь и желание, вожделение. Например, да, отношения со своей целью так можно строить. Но тем не менее, агрессия – это очень важное янское чувство, у которой есть цель. Ян всегда разумен, у него всегда есть цель. Напоминаю, он не может лишнюю энергию тратить. У него все сбалансировано, все зачем-то нужно в биологическом мире. Там нет такого, что «а не впасть ли нам в истерику просто так?» Не-не-не-не, это в башке такое может случиться, в теле такого не может случиться просто так. Задача у агрессии есть очень четкая. Задача агрессии – обозначать и защищать свою территорию. Важно научиться взаимодействовать с этой агрессией так, чтобы направлять ее в нужное русло, чтобы она достигала цели своей. Потому что ян – это в первую очередь, напоминаю, по-прежнему энергия созидания. Вот что пишет Лилия Ким по этому поводу. Агрессия, как и либидо, чистая энергия жизни. Она дана каждому, чтобы отстаивать свои границы, интересы и ценности. Но, как и в случае с либидо, человеку социальному надо учиться законным и этичным способам выражения ее. Эти способы несложные. Каждому из нас иногда бывает грустно, стыдно, страшно, обидно, невозможно получить желаемое. Это нормально. Неприемлемо из-за этого становиться даунер, тем, кто всем хочет устроить тот же ад, что и у него внутри. Пусть всем вам будет так же плохо, как мне! Самому стремиться? Хорошо. Сыпать стекло в пуанты конкурентам? Плохо. Спортивная агрессия и пусть победит сильнейший? Хорошо. Неспортивное, у меня этого нет, значит, и у других быть не должно. Плохо. Мне хотелось бы от жизни большего. Хорошо. Я не могу получить то, что хочу, и ненавижу себя за это, поэтому все должны себя ненавидеть. Это плохо. Соревнования, конкуренция, азарт – хорошо. А быть крабом в ведре, то есть тянуть вниз тех, кто пытается выбраться – это плохо. Плохие варианты – то, что делает человека токсичным. Сам не ам и другим не дам. Вот то, что написал Лили Ким. А в нашем социуме часто границы нарушают намеренно. Ну, например, чтобы спровоцировать вас на эмоции. Напоминаю, это сугубо неосознанная обычно тема. Она лежит гораздо глубже, чем интеллектуальные вопросы. Итак, бывает, что человек хочет спровоцировать вас на эмоции и специально так бац, и на вашу границу наступает. А когда вы выходите из себя, манипулятор тычет вас пальчиком с криками: «Ну, посмотрите, какая истеричка! Да она же просто неадекватная! Может, у нее просто месячная? О чем с ней вообще можно разговаривать?» Да, и обесценивает сразу же вас. Но как только ян принимает решение «это мое», у него автоматически, услышьте это, автоматически, еще раз услышьте, автоматически, еще раз услышьте, автоматически, без участия сознания, запускается механизм защиты территории. Это невозможно понять головой, но физически телом, возможно, вы это ощущаете. Если вы регулярно делаете упражнения, а я надеюсь, что с момента слушания книжки вы уже его много раз проделали, упражнение ощущения чувства мысли, то вот это ощущение, когда шерсть дыбом, вы физически ощущаете в теле. Вот эта шерсть, она инстинктивно дыбом встает, когда человек приближается к вашей территории. И речь не только о физическом пространстве, но и об интеллектуальном. Есть, например, такие темы, на которые нельзя наступать. Прямо вот проговорите про себя. Это мой ребенок. Это мой проект. Это мой шашлык. Как в фильме «О чем говорят мужчины». Или «Это моя кровать». Или помните, как в сказке про трех медведей? Это моя тарелка. Это мой стул. Это моя кровать. Это моя ложка. Скажите, это моя машина. Это моя идея. Заметьте, как в этот момент ян прям вот эрегирует, да? И представьте себе, что кто-то в этот момент подвергает это сомнению. Заметьте прямо сейчас, что с вами происходит на уровне физическом. Очень сильно замедлимся. Чувствуете, как та самая невидимая миру шерсть Ну, типа, ну кто тебе сказал, что это твоя идея, детка? Да? Ой, это мой мужчина. Да ладно, я тут всего лишь... Да это моя женщина. А что такого? Я просто... Да? Замечаете это внутреннее животное? Оно так начинает делать внутри. Это внутреннее животное никогда не спит. Вообще. Оно все время обслуживает ваши интересы. Оно молодец. И с ним надо научиться жить в мире и договариваться. Так вот, товарищи, что я вам скажу, чтобы вы понимали. Опять же, танцевать на чужих границах, как бы испытывая их на прочность, это колоссальный риск тоже. Но мы помним, что Ян, он хочет жить долго, янский мир опасен, а сам Ян конечен. Вы помните об этом, да? Я тут замедляю янский мир, но там же дикие скорости, все очень быстро происходит. Поэтому задача Яна заключается, адекватного Яна, конечно же, заключается в том, чтобы, с одной стороны, как можно лучше чувствовать чужие границы и жить долго, и не топтаться по ним без необходимости, а с другой стороны, как можно четче обозначать свои границы. И чем раньше, тем лучше. Поэтому прежде, чем мы продолжим погружаться в Ян, предлагаю вам подробно изучить себя в этом вопросе. И, конечно же, опять предложу вам сделать упражнение. Для этого упражнения вам понадобится партнер. Желательно как раз для этого упражнения пригласить в это исследование взрослого человека, который готов быть достаточно внимательным к вам и с которым вы находитесь в хороших отношениях, и у вас, ну, нет каких-то неразрешенных противоречий. Это прям важно. Ну и желательно, чтобы это был адекватный человек, конечно. Ну, это так вообще, если вы хотите долго жить. Упражнение «Границы». Выберите какое-то пространство и встаньте друг напротив друга на расстоянии примерно 3-4 метров. Может быть, вам надо будет выйти в парк или во двор, или у вас есть достаточно большая комната для этого. Важно, чтобы было место физическое. Это прям важно. Ближе не надо. Пусть ваш партнер отвернется, а вы в это время отметьте для себя линию между вами. Ну вот и внутри себя скажите, это моя территория, вот это граница. Если есть какие-то свидетели, это, кстати, еще лучше, если у вас там 3-4 человека, кто-то может посмотреть на вас, или вы можете поставить видеокамеру, обозначьте эту линию, чтобы ее было видно. Кстати, с видеокамерой может быть интересно, попробуйте. Обозначьте ее, второй партнер по-честному отвернулся и не подглядывает. Вы можете для себя автоматически, так же, как мы назначали другого человека целью, можете назначить эту территорию чем-то значимым для вас. Например, это мои отношения с моим мужем. Или там, это мое право воспитывать моего ребенка. Или это мои деньги. Или это моя информация. Ну, то, что вы считаете своим. Моя квартира, моя машина. Готово? И сейчас мы будем переходить к этому упражнению. Как только вы готовы начать и все это сделали, пригласите партнера повернуться к вам и начать двигаться к границе, ну, то есть двигаться к вашему направлению. А ваша задача очень простая. Объясните ему без слов, молча, что ходить дальше не нужно. То есть надо каким-то образом ему показать и убедить его, что вот это ваша граница. Еще раз напоминаю, это надо сделать без слов. Ну и, конечно, соблюдая принцип адекватности, да? Не надо перегрызать партнеру глотку, если он вас не понял. Ну, он вам пригодится еще. Ну, и уголовный кодекс тоже никто не отменял, да? Мы помним про адекватность. Итак, один человек приближается к границе, второй дает ему обратную связь на его движение так, чтобы тот понял, что дальше идти нельзя. Выполните, пожалуйста, упражнение в обе стороны и позащищайте свои границы и поисследуйте границы партнера. Сделайте это упражнение столько раз, сколько нужно, пока не получите прям ощутимый, напоминаю, в ощущениях результат. Попробуйте, поэкспериментируйте, останьтесь в живых и целостности, я настаиваю. И только после того, как поэкспериментируете, тогда слушайте меня дальше, ладно? Но я в вас верю. Это правда важно ощутить. Это не интеллектуальная проблема. Сделайте это. Если вы за рулем, ну, правда, отложите дальнейшее слушание, послушайте музыку пока. Сделайте упражнение, потом вернетесь, окей? Сделали? Верю. Поехали дальше. Разберем, как это может быть и о чем это вообще. Ошибки. Первая ошибка, которую допускают люди, например, Они стоят на месте и пытаются типа взглядом или кивками показать: «Не-не-не, вот туда вот не ходи, вот не надо туда», да, как будто бы. Или там показывают какими-то жестами, там типа слова изображая, мол, «Не надо туда ходить». Я вас умоляю. На такие действия, конечно, не будет реакции. Нарушитель территории смело идет вперед и ничего не понимает. И когда уже переходит границу, ему прилетает обычно: «Ты что, не видел? Я тебе показывала, я тебе махала». Он говорит: «Нет, я правда не вижу, честное слово». Вы прикиньте, оказывается, люди не умеют читать мысли. А вы-то беситесь. А что непонятного было в этом кивке? Ай-яй-яй, это как в стишке-пирожке. Оксана плакала 3 ночи, 2 дня не ела, год пила. Но ничего Олег не понял, кобель — бесчувственная тварь. Ну, действительно, она делала какие-то странные действия, да, которые к нему не имели никакого отношения. Он не чувствовал этого направленности на него. У него не было никакой угрозы в этом. Вторая очень частая история, кстати, очень смешная и очень характерная для нашего общества, когда человек реально не понимает, то ли его просят соблюдать границу, то ли его просят пересечь ее и приблизиться. Вот эти вот сигналы «иди сюда, иди отсюда», они какие-то мерцающие. Или там вот «ты иди, конечно, сюда, но когда поближе подойдешь, вот тут я тебя половником и тресну». Вот эта вот история. Очень странно на уровне ощущений. Тут нам с вами очень важно вовремя понять, что цель агрессии — не проявлять физическое насилие, а донести до человека: «Тут моя территория, заходить на нее не надо». Поэтому надо проявлять сопротивление постепенно, с постепенно градиентом возрастающей агрессии, чтобы это было логично. Ну, кстати, вот если у вас есть собака у кого-нибудь, есть у вас собака? Ну, нет, коты тоже наши учителя, но они скорее учителя инь, в янском мире с ними сложнее, мы не так часто их видим, они немножко другие стратегии. А мы у котов учимся расслабляться везде, в любой позе, растекаться, потому что вы помните, что кот — это жидкость, да, он занимает собой абсолютно любое пространство. Кот умеет подставлять шею, чтобы ее чесали. Не-не, это отлично, но нам сейчас нужны собаки. Вот у собак прям можно очень круто учиться Яну. У них для этого есть куча очень простых, понятных, обучающих людей ритуалов. Ну, давайте вспомним, если у вас есть собака. Если у вас нет собаки, ну, вспомните какую-нибудь знакомую собаку. Может, она была у вас в детстве. Я уверен, что вы понимаете, о чем я говорю. Итак, вот представьте себе, собака где-то там заныкала свою косточку, да? Неважно, на улице или там в доме, где-то под какую-нибудь там половицу или под подушку куда-нибудь засунула, да? И вот приходит какой-то чужой человек, гость, и начинает идти к этому месту, где у собаки нычка. Как собака себя начинает вести? Вот некоторые говорят, она начинает кусать. Нет! Нет, конечно, если очень быстро смотреть, то вам кажется, что она просто укусила, и все. Неправда. В янском мире все очень предсказуемо. Ян стремится к ясности для того, чтобы выжить и жить долго, и с другими янами договариваться. У него нет задачи кусать, это очень много сил потратить надо. Может быть, мы раньше поймем, может, с той стороны какое-то разумное существо попадется, да? Давайте медленно, опять же, покадрово посмотрим, что делает собака. Ок? Итак, это странное существо под названием гость начинает двигаться в сторону того места, где под какой-нибудь подушечкой собака заныкала косточку, да? Что делает собака? Первое, она бежит на это место. Ну, как бы все должно быть понятно. Я здесь, ты видишь? Но этот непрошенный гость не останавливается. Тогда собака замирает в напряженной угрожающей позе. Следующий этап. У нее начинают подниматься уши, даже если они висячие. Следующий этап. У нее шерсть становится дыбом на холке. Да? Видите это? Если это тупое чужое существо по-прежнему ничего не поняло, тогда собака начинает скалить зубы, показывая, что они у нее есть. После этого она начинает рычать. И если это тупое существо по-прежнему не замечает сигналов, потому что находится в своих мыслях, как это бывает у 97,68% людей, тогда собака начинает уже лаять в голос. включаясь в защиту территории все сильнее, ведь задача Яна — достичь цели, напоминаю, с наименьшими затратами энергии. И только после лая, если ситуация не меняется, тогда собака может кинуться на агрессора и вцепиться сначала в штанину, а потом уже в ногу. И если человек только в этот момент пришел вообще в себя, то ему кажется, что она его укусила просто так. Ах, какая бешеная собачка! Ничего подобного. Там железная пошаговая логика с возрастающей агрессией, с возрастающим количеством энергии на каждом следующем шагу. Это крайне важно понимать. Логика простая. Чем ближе человек подходит к границе, тем агрессивнее ты становишься. Не надо ничего делать специально. Это происходит автоматически. Мы так устроены. Это срабатывает быстрее, чем успевает умная голова что-то сообразить. Понимаете? Просто надо позволить этому проявиться и обладать инструментом ощущения чувства мысли, чтобы успеть это заметить. Принцип янского мира такой. Ян – социальное существо. Его эмоции все направлены наружу. Эмоцию надо вернуть тому, кто ее породил. Если у меня шерсть дыбом начинает вставать, значит, снаружи есть какая-то угроза моим границам, значит, мой внутренний Ян хочет туда об этом сообщить. Любая попытка засунуть это себе в задницу приводит к разрушению задницы. И человек с той стороны тоже не понимает ничего. Вот в чем засада-то. Напоминаю, Ян — это выдох. На зеркале в этом упражнении я прямо такая вредная, я прямо прошу, чтобы защитник территории постепенно выдыхал в сторону нападающего, пока тот движется к границе. Помните, что Ян — это выдох. И на тренинге зеркала в этом упражнении я прошу, чтобы защитник территории постепенно выдыхал в сторону исследователя, пока тот движется к границе. Но вместо этого очень часто человек начинает кусать губы, сжимать зубы и кулаки. «Ну, нафига?» — спрашивается. Я подхожу и спрашиваю, «У тебя что, зубы лишние? Ты знаешь, сколько сейчас вообще услуги стоматолога стоят?» Ну, почему я это спрашиваю? Да потому что эта энергия предназначена тому человеку, на него вот это все выработалось. Но ты не выдыхаешь в его сторону, а ты крошишь свои зубы почему-то, понимаешь? Ты сдерживаешь агрессивную, сгенерированную для твоей же защиты силу, понимаешь? Она на него направленная, а ты ее сдерживаешь. Отлично. Ну и что? Вот какого результата ты хочешь добиться? Ты хочешь что заработать там? Язву, рак, псориаз, что? Выбирай. «Зачем ты мне говоришь такие гадости?» — обычно отвечает человек. Ну, слава богу, хотя бы наружу мне отвечает уже хорошо. «Я тебе объясняю, что ты делаешь сейчас. Я не говорю гадости тебе. Я тебе показываю, как это работает. Еще раз услышь и сфокусируйся. Выдыхай туда, наружу, на того, кто нарушает твои границы. Твое внимание должно быть направлено на нарушителя, ты понимаешь? Он является причиной вот этих всех гормонов. Ему их и возвращай». Такие диалоги бывают очень эмоциональные и страстные. Бывает, что люди на них плачут злыми янскими слезами. Бывает, что еще сильнее начинают кусать губы. Но я обращаю опять внимание на это, они замечают и все-таки делают то, чего я, а вернее природа, от них хочет. И бывают моменты, когда человек перестает заниматься хренью вот этой всей, максимально быстро включает Ян, и в таком случае вообще бывает достаточно просто одного концентрированного взгляда, чтобы всем все стало понятно. Но янского взгляда, не хреньского. Расскажу вам одну историю. В 99-м году случился бензиновый кризис. Был такой. Я тогда была в Сочи, я была за рулем, и вот я стою в очереди на бензоколонку, много часов стою уже, ну, может, часа три уже стою. И со мной в машине мужчина, участник моего тренинга, о котором я, в общем, очень мало знаю подробностей, потому что я стараюсь не знать ничего об участнике тренинга. Но он решил, вызвался поехать со мной стоять в очереди, заодно и поболтать. И вот болтаем мы, значит, замечательно. И почти уже подъехали, уже вот осталась буквально перед нами одна машина. И тут такой, значит, чисто местный джигит начинает аккуратненько, но уверенно вклиниваться на своей черной тонированной девятке прямо перед моей машиной. Так тынц-тынц по сантиметрику. Начинает прям хорошо так уверенно туда нос свой засовывать. Я так как-то растерялась, я не привыкла к таким историям. И вот товарищ мой, который мой участник, вдруг в этот момент говорит: «Тань, подожди». Выходит из машины, подходит к нашему прекрасному джигиту, бросает один единственный взгляд на него. Просто на него так как прицельно смотрит. И что-то в этом взгляде было такое, вот в его взгляде и в его позе, что этот местный джигит почему-то вдруг резко извинился и уехал. Сказал: «А, извините, ребята, я думал, свои что-то перепутал я бы, да, и простите, вот я что-то попутал, да», и уехал. Прям даже сказал это. Это на меня произвело впечатление. И я спросила участника: «А что такое сделал с ним?» «А», говорит, «ничего». Я говорю: «Нет, подожди, ну ты же даже ему не сказал ничего». Говорит: «Да, зачем говорить?» «Ну, по что это было-то?» «Ай, Тань, ну он просто почувствовал мой взгляд, все сопоставил и уехал». «А ты что, с ним собирался драться?» «Да ну что ты, ну нет, конечно». «Драться — это последнее дело», — сказал он. «Просто я чемпион по тэквондо». И это было очень забавно, потому что действительно он оказался чемпионом Европы по тэквондо в юношеской категории. И цель мастера тэквондо, как он мне объяснял, как раз состоит в том, чтобы не драться. Что просто уровень силы и энергии обладает такой янской плотностью, что даже взглядом можно нехило так двинуть по башке. И вот есть очень много вариантов, как можно обозначить границы, понимаете? Драться как раз — это последнее дело, понимаете? Но это очень важно, что чем раньше я это почувствую, чем раньше я выражу и сконцентрирую свою мысль в движении, в намерении, да, в выдохе на ту сторону, которая пытается нарушить мои границы, тем быстрее все произойдет, тем меньше усилий надо будет прилагать. И наоборот, чем больше хрени, чем больше я пытаюсь игнорировать очевидные вещи, чем больше я пытаюсь сдерживать уже то, что начинает прорываться, тем меньше я даю обратной связи наружу, тем сильнее заходит на мои границы нарушитель, и тем больше нужно сил, чтобы его оттуда выпихнуть уже. Понимаете, в этом дело-то. Адекватные люди — это не те, кто дерутся за свои границы, а те, чьи границы просто не хочется нарушать. Вот и все. Но, к сожалению, тут есть и вторая сторона. Практика показывает, что если человек не способен защищать свои границы, он обычно и чужих, к сожалению, тоже не видит. А в янском мире видеть и уважать чужие границы — это жизненно важно, потому что это основа безопасности. Я работала в консалтинговой компании, и как-то однажды мы с менеджером по продажам пришли в Москву-Сити на переговоры по продукту. Тогда еще только была Башня Федерация, и Москва-Сити это считалось дико круто, и там дико крутые компании сидели. Только. Это сейчас уже, пожалуйста. А тогда это прям было... О, были такие времена, представьте себе. Вот. И нужная нам контора, она была иностранная, она была выстроена по принципу open space. Мы туда пришли, и... Ой, здесь я вам должна сказать отдельное дело. Дело в том, что Open Space, может быть, кто-то из вас сидит в Open Space или бывал в них, это такая опасная штука с точки зрения янской территории, кошмар. Ведь четких-то границ и обозначений нет, как бы. Мебель, предметы и принадлежности, они типа все общие, как бы. Нам... Ну, это чтобы вы понимали. Но Ян-то, он все равно все чувствует и все равно пытается территорию как-то захватить, обозначить, проверить. А явно этого нет в сознании. Ну, ладно, продолжаю историю, значит, рассказывать байку свою. Это правда реальный пример. Мы непривычно еще тогда были к Open Space. Это год там был какой-нибудь, не знаю, 4-й, 5-й, 6-й, не помню. Нам говорят: «Так, ну, вы знаете, мы вас ждем в переговорный номер 7. Зайдите на общую кухню, возьмите себе любую чашку, налейте себе чай, кофе и идите в переговорную. Там располагайтесь за любым, собственно, на любом стуле. Вот там стол, мы все тоже сейчас придем». Такая прекрасная фраза и такая, блин, опасная. Запомните, такое предложение, вот это вот, возьмите любую чашечку и садитесь на любой стул, это, блин, в янском мире очень рискованная тема. И надо в этот момент быть предельно аккуратным. Далеко не всем людям все равно. Они руководствуются все равно внутри бессознательно принципом «это мое». Если они даже трижды закончили MBA, кандидаты наук и вообще весьма интеллектуальные, прекрасные, осознанные личности. И это никакого отношения может не иметь к тому, что с телом происходит автоматически на бессознательном уровне. Итак, история. Мой менеджер по продажам, он такой вообще довольно борзый товарищ такой. Заходим мы с ним на кухню, и я вижу, что там стоят два типа чашек. Такие серенькие корпоративные кружечки с логотипом компании. И другие разные, там, с собачками. «Я люблю Лондон», там, не знаю, «Мама лучшая». Там всякие разные надписи. Ну, вы можете себе вообразить, да, я думаю. И вот я беру такую обычную серенькую кружечку с логотипом компании. Возможно, вы уже даже начинаете понимать, почему. А Костя, с которым мы туда пришли, он говорит: «Фу ты, господи, какую выбрала скукотищу! Зачем ты такое берешь?» А я-то уже 10 лет к тому моменту вела тренинг зеркала. Я говорю: «Думаешь, зря?» Он говорит: «Да ну, господи, нам же сказали, бери любую. Я вот из больших чашек люблю пить». И берет такую здоровую кружку, на которой написано «I am boss». Я в этот момент уже внутренний попкорн начинаю рассыпать в карманах, но еще пытаюсь как-то ему объяснить, что не надо. Но Костя очень решительно настроен, говорит: «Надо, надо! Все, я люблю пить чай из больших чашек». Они честно сказали, предложили: «Бери любой». Ну, я понимаю, что вряд ли у меня есть прямо сейчас время что-то объяснить. Посмотрим, к чему это приведет. Но все-таки шанс маленький, что пронесет, все-таки есть, да? И я на него очень надеюсь. Я говорю: «Кость, ну, вообще на твоем месте я бы так, конечно, делать не стала, потому что хотя бы по правилам этикета, вот поверь мне». «Ой», — говорит Костя, — «вот что ты такая вообще зашоренная?» Наливает чай в кружку «Я босс» и идет со мной в переговорную. Ну, хорошо, мы зашли в переговорную. Вот представьте себе, переговорная, там стоит большой такой красивый овальный стеклянный стол и такие прозрачные, тоже как бы стеклянные, но пластиковые стулья вокруг. И ровно во главе стола стоит одно единственное кожаное черное кресло. Ну, давайте, давайте угадаем, куда пошел садиться Костя. Ну, ну! Да, конечно, конечно, Костя пошел именно садиться в него. Я говорю: «Костя, что ты делаешь сейчас?» Говорит: «Они сами сказали, занимайте любое удобное место, а это удобное». У меня уже просто в этот момент второй карман полный попкорна. И я понимаю, что что-то будет сейчас. И вот мне теперь уже интересно, что именно будет и как мы будем из этого всего выкарабкиваться. Костя тренинг зеркала тогда не проходил, что очевидно, да? Книгу эту тоже не читал, может быть, поэтому я ее и написал. Вам же, наверное, интересно, что дальше? Хотя, возможно, вы уже предвкушаете. Ладно, ладно, не буду вас томить долгим ожиданием. На встречу потихонечку начинают приходить люди. И они как-то так очень меняются в лице, когда бросают взгляд на Костю, который сидит в кожаном кресле, как-то так некоторые даже хихикают и рассаживаются вокруг. Ну, хорошо, заходит вдруг женщина-менеджер по персоналу и смотрит на кружку, и в ее взгляде буквально на долю секунды проскакивает нечто такое невообразимое, на вроде оскала, вот что-то такое, что мы видим как раз на тренинге на упражнении границ, но это буквально на секунду, даже меньше, чем на секунду. Я-то уже научилась видеть эмоции на лице, да, который является монитором для них, помните, да? А Костя-то, он вообще очень далек был от тела, он там бумаги перебирал, чего-то еще, он этого вообще не прочел, не заметил. А дальше начинается самое интересное, потому что заходит главный экспат. Не глядя, он куда-то в своих мыслях идет к креслу и вдруг с удивлением обнаруживает, что оно занято. Не задумываясь, в этот момент он разворачивается, обходит стол и садится аккуратно против Кости. И на лице у него такой вызов, типа: ну давай посмотрим, кто кого». Это на лице, а произносит он следующее: «Здравствуйте». Но в интонации сквозит: «Они пошли бы вы нахрен, тут что, приперлись-то вы?» Говорит: «Здравствуйте», вот такой у него: «Здравствуйте». Это если вы такое «здравствуйте» слышите, не верьте словам. Это прям в этот момент очень в янском мире надо сосредоточиться и понять, куда вы уже наступили или переступили, какую черту. Ну ладно. Вы, наверное, сейчас думаете: «Ой, господи, да ладно, Тань, ну что ты вот загоняешься? Ну разве это важно? Какая глупость? Это же просто чашка, это же просто стул. Мы высокообразованные, интеллигентные, интеллектуальные люди. Мы живем в 21 веке». Ну да, угу. Но кортизол-то с адреналином уже поступили в кровь, понимаете? И независимо от количества образования, они начали влиять напрямую на решения образованных умных людей. Это очень важно. Гормоны влияют на решения, вот представьте себе. И, естественно, нашу программу начали громить в пух и прах. Особенно, естественно, эти двое. Ругались, просто они на чем свет стоит, говорили, что все отвратительно, что это не так и то не то. А ведь им нас так рекомендовали, и вот они так надеялись, а мы их так разочаровываем. Костя еще пытался с ними вообще в какие-то дебаты вступать. Я, конечно, просто молчала и перебирала воображаемый попкорн. Ну, потому что и рот у меня попкорном этим самым занят был. Че, зачем вступать в битву-то лишний раз? Ну, ладно. Главное, что закончилось все относительно хорошо, и нам дали, очень, конечно, с пренебрежением, но все-таки дали последний шанс переделать примерно все. Мы вышли из здания, стоим, курим около подъезда, тогда еще это можно было. И Костя говорит: «Таня, ну вот что ты такую плохую программу-то написала, а? Вот мне прям за тебя было стыдно. Я вообще краснел все время и за тебя отдувался. Еще главное, ты молчала и хоть бы слово сказала». Ну, я была уже к этому разговору, конечно, готова. Я сказала: «Да, Кость, ты знаешь, мне очень жаль, что ты вот столько своего времени и сил потратил. Давай я все исправлю. Дай мне шанс, пожалуйста. Я сама съезжу в следующий раз без тебя. Ты же свою работу сделала уже там по ценам, все. Давай, я уже поеду и просто действительно по программам сама уже с ними договорюсь. Хорошо?» Ну, в итоге что я сделала? Я взяла у него абсолютно ту же самую программу. Вот честное слово, я в ней не изменила ни слова. Я просто ее переоформила в другом визуальном виде, перевела ее в PDF. Я перенесла ее на переговоры. Взяла серенькую чашечку с логотипом компании. Села на стеклянный стульчик. Где-то справа или слева, я уже не помню. И все. И дальше переговоры прошли блестяще. Главный сел на свое место, на кожаное кресло. У HR-ши была кружка «Я босс». И все были довольны и счастливы, и были способны вообще услышать, что в этой программе, в принципе, написано. И знаете, чем это закончилось? Они сказали: «Ну вот сразу бы так». Вот здесь главное было не заржать, но я очень хорошо умею владеть собой. Надеюсь, вы тоже. О чем эта история? Эта история, конечно, о том, что животное, которое внутри нас находится, оно взяло верх над хозяевами территории, и эта агрессия, которая выработалась, она сказалась на результатах бизнеса. История смешная и дурацкая на первом слое, но в глубине подумайте об этом. Понимаете, какая штука? На решение бизнеса влияет какое-то животное. Вот. Есть другие примеры, когда, наоборот, своевременная защита границ помогает максимально развитию дела. Так, например, в одной очень крупной компании уволили одного из самых перспективных и успешных продажников. Вы знаете почему? Потому что он позволил себе сматериться в беседе с клиентом. Он просто на клиента матом, ну, выразил свое к нему отношение. В этой компании все разговоры записывались. Этот разговор услышал его руководитель и мгновенно предложил ему написать заявление об уходе. Не все такие руководители: «Как ты можешь? Он же такой крутой работник! Что ты будешь без него делать?» На что руководитель ответил очень осознанно: «Я понимаю, что я делаю. Его придется уволить, потому что у нас в компании так с клиентами разговаривать нельзя. Это основа нашей политики. И тем более, что он хороший работник и лидер мнений. И люди будут думать, что раз ему так можно, то и им так можно. Не дай бог они начнут так думать. Я обязан это сделать. Да, мне будет сложно, потому что он много продаж делал сам, но это очень важно, чтобы обозначить наши границы». У моего коллеги и учителя и друга Константина Харского, который занимается корпоративной культурой, об этом как раз много книг написано. И мне очень нравится его фраза, которую я с радостью цитирую. Он говорит, что корпоративные правила и ценности – это не то, что написано у вас на сайте. Это то, за что у вас расстреливают. Я могу предложить множество примеров, когда мирный, продуманный, можно сказать, творческий подход к задаче приводит к прекрасным результатам, причем не обязательно в бизнесе. Вам же наверняка интересно, как это в обычной жизни, да, происходит. Расскажу несколько примеров. Я очень люблю рассказывать истории. Возможно, вы заметили уже. Вот я как-то однажды осенью встречаю на улице свою подругу, с которой мы вместе учились когда-то в институте, и не видела я ее с тех пор лет 15. Но сразу узнала. Узнала и, честно говоря, пришла в ужас. Потому что она была на тот момент, когда мы дружили, она была таким рокером-байкером, носила черные косухи, шипы такие, казаки. Ну, можете себе представить, как выглядят рокеры и байкеры, да, вот так она выглядела. И тут я вижу, что она в какой-то розовой, отвратительно гламурной какой-то косухе. На ногах у нее розовые какие-то сапожки с мехом. В руке айфон розовый, не просто розовый, а обклеенный розовыми стразами. Это даже не чехол. Тогда еще были айфоны, у которых он и спереди был обклеен. Я так это слегка подбираюсь и говорю: «Марина, мне кажется, у тебя что-то такое в жизни сильно изменилось. Можешь как-то мне прокомментировать вот это вот все розовое безобразие вырвалось из меня? Как-то у меня с тобой, с твоим обликом это все не вяжется совершенно. Пожалуйста, прямо когнитивный диссонанс у меня возникает, говоря нашим психологическим языком. Объясни, что с тобой случилось-то? А, говорит Марина тем же нормальным голосом, к которому я привыкла. Да ладно, все нормально, у меня просто три сына. Так, ничего не поняла сейчас, где логика? Переведи. Просто все черное из моего гардероба они у меня уперли уже. Ни косухи, ни часов, ни рюкзака. Единственное, чем я спасаюсь, это гламур. Вот видишь этот мерзкий телефон, да? Вот, им тоже противно его брать в руки, да. Чехол они снимут, а вот с таким телефоном, ну не дай бог мальчикам на улицу выйти, сам посуди. Вот стразы — это единственная причина, почему ему уже полгода, и он до сих пор цел, и он именно у меня в руках, понимаешь? Так что, Тань, я иду на эти жертвы осознанно. Вот такой способ защиты границ, например. Еще один пример, как защитить территорию спокойным, можно сказать, почти миролюбивым, хотя и необычным способом, рассказывает участница нашего тренинга. У нее свекровь жила в другом городе, и случились у свекрови как-то курсы повышения квалификации. И стала она приезжать несколько раз в год на сессию в Москву, ну и останавливаться у детей, естественно. Учеба была довольно короткая, свекровь приходила домой раньше всех и начинала убираться. Да, у вас тоже холодный пот в этот момент выступил, да? А делала она это очень качественно, вплоть до раскладывания по полочкам нижнего белья на полках. Расставляла баночки на кухне по цветам. И все это делала от чистого сердца. Ну, конечно, наша барышня, она ей говорит, мол, спасибо большое, но как бы это не обязательно. На что ей в ответ свекровь говорит, ну, я же как лучше хочу, что такого-то? Я стараюсь, вот я раньше прихожу, могу убраться. Да, ну, в общем, было очевидно, что мирные переговоры не работают. Свекровь не слышит. Ну, или делает вид, что не слышит. Вступать в откровенный конфликт не хотелось, и единственное, что могло сработать, сделать так, чтобы свекрови, ну, просто каким-то естественным образом расхотелось убираться. Героиня наша была девушка творческая, долго думала, но она была с театральным образованием, видимо, у нее была хорошая режиссерская насмотренность, и она нашла вот такое гениальное решение. Остроумное, с одной стороны, а с другой такое оригинальное, без всякого насилия. Не всем подойдет, как говорится, не пытайтесь реализовать это дома, но тем не менее. Я знала, когда свекровь приедет к нам, рассказывает она. Благо, расписание сессии уже известно. Я несколько месяцев ответственно готовилась к встрече, копила все использованные презервативы и регулярно предлагала мужу развлечься домашними эдакими фотосессиями. Накануне приезда свекрови разложила презервативы и фотки везде, где только смогла придумать. По ящикам, полочкам, всем шкафам и сервантам. И когда я пришла с работы, увидела, что свекровь сидит на кухне, попивает чаек, такая вся кроткая, и книжку читает. И никакого порядка. Ну, я раз в шкаф. Вижу, что все лежит на местах, ничего не тронуто. И как-то даже вот больше попыток помочь с уборкой в доме никогда не было. И потом... Спустя еще несколько лет на одной семейной вечеринке, когда все хорошо уже так выпили при встрече Нового года, свекровь меня как-то спросила. Говорит, Маш, а вот те фотографии-то... Какие фотографии? Спросила я. А, сказала свекровь. Да, что-то, наверное, мне показалось. Я что-то перепутала. И больше к этому разговору мы не возвращались никогда. Ну как вам такой пример защиты личных границ? Ну, извращенный, конечно, но остроумный, согласитесь. Эффективный, главное, да. Главное, эффективный. Вот вам еще пример нестандартного и не очень-то агрессивного, ну, в обычном мире, подхода к защите своих границ. Эта история взята из интернета уже. Одна девушка взяла билет на поезд на нижнюю полку. Ехала она в купе из Москвы в Сибирь. На одной из станций в поезд заходит борзая такая тетка с ребенком лет 7 и говорит, «Ну, вы же нам уступите нижние места?» «Нет», — отвечает барышня. «Как же так? Вы же видите, я с ребенком?» «Да», — отвечает она, — «но я купила билет на это место и буду ехать дальше на нем». Тетка начинает пыхтеть, вываливает на стол курицу. Девушка, сидя в планшете, занимается своими делами. Тетка начинает специально громко разговаривать, садится очень близко. Девушка говорит, «Послушайте, не надо так делать. Я же вам сказала свою позицию. Я не считаю ваше нежелание ехать на купленных вами местах своей проблемой. Я сделала то, что хотела, купила это место и хочу на нем спокойно ехать еще 2 дня до своего места назначения». Но тетка двигалась все ближе и ближе. И тогда девушка предупредила уже 2-й раз. «Пожалуйста, не придвигайтесь ко мне так близко, в купе достаточно места». «А то что будет?» — с вызовом спросила тетка. Это, кстати, они очень любят делать. Знаете, это приглашение к обозначению границ. «Я еще не знаю, что, но что-нибудь точно будет», — ответила спокойным голосом девушка. Это очень важный вопрос. А то что? Вот именно так проверяют границы дети, подчиненные, соседи. Его обязательно произносят. Вот эта фраза «а то что?» прям запомните. Ну, вернемся к истории. Тетка продолжает захват нижней полки. Она приблизилась уже на некомфортное расстояние. Тут девушка поворачивается и внезапно резким движением облизывает ее щеку. Ну, это же вроде как не насилие, да? Ну, если вызывать милицию, это же не насилие. Подать в полицию за такое нельзя. Но эффект был грандиозным. Тетка ошалела настолько, что сначала просто сидела, не зная, что делать. Я все время вспоминаю эпизод из Карлсона, где Фрекенбок облизал щенок. Вот примерно так для меня эта картина выглядит. Она перешла на другую сторону, села с ребенком на противоположное место и какое-то время просто ехала молча. А потом попросила проводника переселить их в другое купе, что тот с удовольствием и сделал. Защита территории заключается в действии. Понимаете, какая штука? Разговоры вообще тут ни при чем. Это очень важно. Особенно это важно в воспитании детей. Если вы говорите вслух: «Вася, прекрати, а то я тебе!» Вот какое бы ни было «я тебе», вам придется это потом реализовать. Иначе соблюдение границ, правил и понимания, кто в семье старше, не ждите. Анекдот. Армия. Сержант выстроил свой отряд, идет вдоль строя и кричит: «Рядовой Сидоров! Опять у тебя не на ту пуговицу гимнастерка застегнута! Сапоги не чищены! Ремень болтается! Да что же это такое? Что ты как чмо болотное? Я тебе сколько раз уже говорил, да я тебя просто в***у!» «Ой, товарищ сержант, да вы все только обещаете, обещаете. Я уж не знаю, что и предпринять», — отвечает Сидоров. Логика именно такая, да. Конечно же, важно обозначать, что так у нас можно, а так у нас нельзя. Вот так со мной позволительно, а так нет. Вот это вот мое. К этому не приближаться, да? Понимаете, залезть на гору и поставить флаг, чтобы всем было видно. Янское обозначение территории именно так и делается. Всем предъявить и показать. У меня, например, в моем инстаграме есть такая рубрика «За секунду до бана», когда какие-то особенно отвратительные комментарии я специально сначала скриню, потом, конечно же, удаляю и баню комментатора, но скрин этот я вывешиваю у себя в сторис с хэштегом «За секунду до бана», чтобы все остальные видели, как со мной делать нельзя. Да еще и сильно так ржу на эту тему. Это важная история, потому что это же в этот момент мы управляем сообществом и показываем свои правила. Конечно же, дорогие слушатели, ну не бойтесь, не такая я агрессивная. Пока вы это все не примете, я вас расстреливать-то не стану, потому что, конечно же, задача Яна, напоминаю, задача Яна в том, чтобы жить долго и счастливо. И я ведь хочу, чтобы вы дочитали книгу до конца и прочувствовали всем телом, что такое любовь к себе. И поэтому я рассказываю все эти истории. И еще одну расскажу с удовольствием. Ее очень любит рассказывать Максим Дранко у нас на тренинге. Семья завтракает. Вдруг сын говорит: «А что это вы мне конфеты не даете?» «Сын, никогда не начинай вопрос с третьей фразы, пожалуйста», — говорит ему отец. «А что еще такое за третья фраза?» «Слушай, ну если ты хочешь конфету, то давай сначала скажи: дайте мне, пожалуйста, конфету. И ты получишь эту конфету с вероятностью 90% в нашей семье. Ну, может случиться, что мы отвлеклись и не услышали тебя. Тогда есть фраза номер два. Возможно, вы меня не слышали, я прошу вас дать мне конфету. Тогда шанс получить желаемое становится еще больше. И только если две предыдущие фразы не сработали, вот тогда можно повысить голос и выдавать третью фразу. А что это вы мне конфеты не даете? Понимаешь? Интересная концепция, она очень мне близка. Первая фраза в общении – это не только уважение границ, но и уважение и любовь к себе в том числе. Этим мы ставим других в известность. Вот так мне нравится, а вот так нет. У нас на Ольхоне во время большой стройки там вся деятельность была четко разграничена, функционально, само так произошло. Мужчины занимались тяжелой работой, они строили, а женщины занимались женской работой. Это, кстати, само так сложилось, никто там ничего не выстраивал. Женщины готовили, убирались, стирали, накрывали на стол, в общем, заботились всячески о мужиках, которые прям действительно вкалывали. Женщин было много, и они все были такие быстрые, и такие ураганистые. И был у нас там прекрасный Макс Крупский. А Макс Крупский славился тем, как мы потом выяснили, что он любил остывший чай. Но кроме него пока на тот момент никто это не знал. Вот Макс придет на кухню, нальет себе полкружки чая и поставит ее куда-нибудь остывать. Мимо пробегает барышник, вот, блин, мужики-козлы, понаставили тут посуды, чай не допили, и выливает, значит. Макс оборачивается, а где мой чай? А уже все. И вот так один раз, второй, третий. Ну, барышень было много, каждый не объяснишь, что я тут чай поставил, вот, да, и, пожалуйста, не трогай его. Ну, это поняла, вторая пришла и вылила. Тут Макс понял, что это вообще-то его задача. И начал быть более внимательным и стал прятать чай свой повыше, на шкаф куда-нибудь его поставят. Но бдительные девочки все равно находили его чашку и ругались. Вот мужики, вот наверх уже ставят, да что ж такое-то? Тогда Макс понял, что это его задача — пить остывший чай, надо как-то это организовать. Он нашел кусок тонкой цепи с замком, наполнил свою железную, такая железная кружка была, и приковал ее к столбу на замок. И вот в этот момент все очень быстро запомнили, что это кружка Макса, и ее никто не трогает, потому что она прикована к столбу, и больше его холодный чай никто не выливал. Но он потом уже мог на самом деле убрать цепь, потому что все в этот момент поняли, что Макс любит холодный чай. И это очень явно. Макса, к сожалению, уже нет в живых, но эта цепь прикована к столбу. В память о нем и для всех участников «Зеркала на Ольхоне» мы приводим этот пример, приводим их буквально к этому столбу и показываем цепи кружку. Это очень интересно. Если человек четко обозначает, что он любит, а что нет, это правило может пережить его. Нас приучают к этому еще с садика и школы. Подпиши свою вещь, чтобы всем было понятно. Обозначь, вот так я люблю, а так нет. Что будет, если? Обязательно эту информацию нужно доносить постепенно, по мере приближения к границам, усиливая напор. Но на дальнем рубеже это можно делать совершенно спокойно. Анекдот сюда же. Едут ковбой и его жена после свадьбы домой. Вдруг лошадь под ними спотыкается. Ковбой говорит «раз!» И едут они дальше. Лошадь еще раз спотыкается. Ковбой говорит «два!» Продолжают ехать. Лошадь спотыкается опять. Ковбой спрыгивает на землю, достает пистолет и стреляет в лошадь. Жена спрашивает, что случилось? Ты зачем лошадь пристрелил? Ковбой поворачивается в ее сторону и говорит, раз. С тех пор они жили долго и счастливо и никогда не ссорились. Так мы поэтапно объясняем свою систему защиты территории. Наша основная цель – дать окружающей среде время к этому приспособиться. Вот так люди договариваются. Сказал, что уходишь – уходи. Сказал, что уволишь – увольняй. А если поэтапно – еще два раза, и тогда уволю. Еще два раза, и тогда уйду. Да? Вот это очень важно, чтобы обе стороны правильно понимали условия. Напомню принцип социального мира. Ян – существо социальное. Да? Это важно помнить. Вы помните об этом. Любовь к себе – это когда я могу любить и себя, и тебя одновременно. Ничем не жертвуя. С грамотно расставленными границами любовь к себе удается на ура. Люди считаются с правилами, созданными в нормальном контексте, и если их нарушают, то, ну, чаще всего не со зла. А возможно, потому что просто забыли, были невнимательны или ушли в голову, как мы говорим, на зеркале. При обозначении границ зверским взглядом даже непривычные правила очень быстро запоминаются. Потому что люди, они же животные внутри, и дрессируются очень быстро. Ужасно звучит, да? Жестко, блин. Ну, что поделать, простите уж меня за это, Ян, он такой вообще, жесткий, и мир янский, жесткий. И я все это делаю для того, чтобы вы жили долго в этом жестком мире и сохраняли свою целостность, не разбивались об него. Да, это так. Чужие территории надо отслеживать очень внимательно и не пересекать их без повода. Это прям очень популярная картина в соцсетях, может быть, вы замечали, когда человек в группе пишет неугодный комментарий, его отправляют в бан. Ну, это же логично. Ты пришел на чужую территорию, высказался, и на тебя отреагировали. А чего ты ожидал? Ну, разве их не интересует мое мнение? Ну, обычно для этого спрашивают. Если вас интересует мое мнение, я могу о нем рассказать. Хотите? Или Мое мнение по этому поводу таково, но вы можете с ним не соглашаться. Замечаете, да? Это прям очень важные янские инструменты сглаживания таких ситуаций. Не забывайте, что это вы пришли к ним на их территорию. Но если к вам явились и написали нечто подобное, вы вольны сказать, что на вашей территории так себя вести нельзя. Если баните человека, а банить можно вообще сразу, то остальным при этом объясняйте, почему забанили этого товарища. Я же вам только что рассказывала, да, хэштег за секунду до бана. Жестоко? Нет, это не жестоко, это жестко. И это адекватно. Понимаете разницу между жестокостью и жесткостью? Жестоко — это все давить, глушить, не проговаривать, а потом в один момент выстрелить неадекватным способом. Вот это жестоко. Потому что в этот момент нет ни малейшего шанса у системы понять, что произошло, и как-то вообще на это отреагировать и изменить свое поведение. Кроме сообщения о вашей неадекватности и истеричности, ничего другого система не понимает, а вы себя разрушаете. Зачем? Не-не-не, вернемся обратно. На рельсы янского адекватного мира. Нам нужно поймать это ощущение сразу, направить в русло, которое его породило, осознать этот процесс. Люди часто переносят эту энергию в другие направления. Вот, например, взяли у вас степлер, а вы на секретаршу накричали. Я не ангел, расскажу вам один факап из своей жизни. Мой сын однажды очень качественно меня осадил, он вернул меня в равновесие. Это была история, за которую мне, возможно, даже в чем-то стыдно, но хорошо, что она стала учебной для меня и для вас сейчас станет тоже. У меня была очень напряженная история, я опаздывала всюду пробки, а мне еще надо было преподавать вечером на курсах MBA, а еще я потеряла деньги, ну просто конверт мимо сумки сунула, знаете, так бывает. Там была зарплата для нескольких человек из проекта, я их раздавала в конверте и прям вот, ну, как-то торопилась, и действительно, не было еще тогда так распространены карточки. И я просто конверт, правда, засунула мимо сумки. Тут звонит мне Вове и говорит, что я забыл дома ключи от квартиры, и, пожалуйста, передай мне их, приедь. Никого чего-то другого дома не было. Блин, я думаю, да что ж такое, чтобы ему передать? Это надо делать довольно большой круг по городу. Ну, в общем, я ужасно разозлилась, сказала, ладно. Но, как вы понимаете, состояние мое в этот момент было далеко от идеального, мягко говоря. И вот я подъехала. Он меня ждет около у своего одноклассника, я подъезжаю, звоню ему, говорю, давай уже спускайся, я внизу привезла ключи. И тут он мне говорит, сейчас мы тут с другом уровень, да пройдем. И меня прям взрывает, я прям орать начну, на него начинаю по телефону. Да, Вова, да какой нахрен уровень, да ты что вообще охренел тут? Я приехала через весь город, у меня вечером там еще занятия, а ты тут... В общем, он меня прорвало, и когда он вышел, уже сел ко мне в машину, я, наверное, слюной вообще все лобовое стекло уже забрызгала. И он смотрит на меня так спокойно вдруг и говорит, мам, а у тебя что случилось, мам? Я говорю, в смысле? Он говорит, мам, я ведь ничего вот такого не сделал, чтобы ты так ругалась. Я же просто забыл ключи. И все, разве это такой серьезный проступок, чтобы ты так вот прям орала? И тут я начинаю прям плакать и биться головой об руль, и говорю, нет, конечно, ты прав, спасибо, что ты это сейчас сказал. И говорю, конечно, нет, конечно, со мной случилось то, что я потеряла деньги, и вот такая напряженная у меня внутри ситуация, на что он меня начинает успокаивать, говорит, да, мам, ну ладно тебе, это всего лишь деньги, ну заработаешь еще, главное, все ведь мы здоровы, с нами же со всеми все в порядке, и ты тоже успокойся, тебе еще за рулем ехать. Да, важно признавать, конечно, насколько неадекватной была твоя реакция на поступок человека, который, по сути, ничего страшного ведь не сделал, да? Я ему очень благодарна за эту историю. И я признала, что я была неправа. И вся эта история с границами, она действительно серьезная, ребят. Ну, конечно, это работа с агрессией, да, но она протекает в определенном русле и с определенной скоростью. И зачастую, если соблюдать элементарные правила заботы о себе, то взрыва не будет. Ведь энергия нужна для другого. И я напоминаю, что Ян знает, что янская энергия конечная, он всегда старается ее не перерасходовать. Но не все так просто. Казалось бы, ну хорошо, распределили границы, обо всем договорились. Тогда почему? Почему вот родители могут открывать с ноги дверь в комнату сына-подростка с криками «Руки на одеяло!»? Если в вашей жизни подобного не было, поздравляю вас. Ну, мало ли. Я вот слышала такие истории. Почему мама спокойно рассказывает дочери о том, что она достала ее дневник из стола, и прочитала несколько глав, и у нее есть к дочери вопросы. Почему сисадмин контролирует, сколько часов вы провели в соцсетях на работе? Почему некоторые люди категорически не желают соблюдать границы, даже когда им все ясно, а? На эту тему у меня тоже есть анекдот и приглашение подумать об этом более глубоко. Анекдот такой. Узбек женился на хохлушке и говорит ей: «Дорогая, теперь мы будем жить по моим правилам. Я же глава семьи, да? Если я с работы иду, у меня тюбетейк на правый бок, значит, у меня отличное настроение, будем пить, гулять, плов делать, секс делать, гостей звать, что хочешь, да? Но если я иду с работы, и тюбетейк у меня на левый бок, значит, у меня очень плохое настроение, женщин, вообще не трогай меня, молча накрой на стол, исчезни. И тогда у нас будет все хорошо. Понятные правила?» «Да», — говорит она. «А мой харный любимый муж, все понятно мне. У меня тоже есть свои правила, слухай сюда. Если ты идешь с работы, я стою вот так, с распростертыми руками. Что хочешь, могу сделать. Могу плов сделать, секс сделать, исчезнуть. Все, что хочешь, может быть. А если ты идешь с работы, да, а у меня руки-то в боке, да похрен мне, на каком боку у тебя тюбетейка. Вот и все».